Звон в ушах не проходил, он только сменил тембр, сделался каким-то басовитым, и к нему примешался железный ляск. По земле прошла дрожь. Недоумевая, Винченцо поднял голову и обмер. На них шли танки, в которых он узнал американские шерманы. Стальные чудища выламывались из зарослей мастодонтами, круша все на своем пути. Морскому берсальеру Винченцо Бенедетти резко поплохело. Он отчетливо себе представил, как лязгающие гусеницы размазывают его тело по пляжу в кровавую грязь, перемешанную с песком. «Что делать?» – лихорадочно думал солдат, тиская бесполезную винтовку. «Бежать? А куда? До ближайшего маленького городка далеко, а позади море и горящие корабли. Успели выгрузить на берег противотанковую артиллерию до того, как появились эти проклятые янки и устроили тарарам. Что делать? И где хоть кто-нибудь из офицеров?» О, мамма мя, танки шли, и дрожала земля под их тяжкой поступью, и бедному Винченцо Бенедетти оставалось только молиться о спасении своей грешной души. У берсальеров первой волны десанта не было даже противотанковых гранат, потому что кто-то из штабных рассудил, что танкам на островах не место, а тяжелые гранаты только стеснят движение солдат, и без того нагруженных оружием и боеприпасами, как вьючные мулы. И Господь, как ни странно, внял. Небо затряслось и осыпалось, словно это был не свод небесный, а потолок, с которого опадает старая штукатурка, только почему-то обладающая способностью взрываться. На берег с ревом рухнули снаряды, прилетевшие с моря, но рвались они не на пляже, где залегли десантники, а среди лязгающей ползучей брони, выкатившейся из мангровых зарослей. И на глазах ошеломленного морского берсальера по имени Винченцо Бенедетти, идущий прямо на него и плюющийся огнем танк, выбросил вдруг сноп желтого пламени, сменившийся жирным тягучим дымом. Господь всемогущий был ни при чем, кто-то из офицеров, командовавших десантом, сумел связаться с морским командованием и сообщить, что славным морским берсальерам Дуччи грозит опасность быть сброшенными в море, где они и захлебнутся, как слепые котята. И флот Кампионе, только-только переведший дух после яростного боя с американскими кораблями, развернул орудие в сторону берега. Горящие шерманы. Танки горели, горели радостно и весело. Разрывы 15-дюймовых снарядов переворачивали тяжелые машины, срывали с них башни, сдергивали гусеницы. И спешили вслед за ревущими линкоровскими гостинцами 5- и 6-дюймовые снаряды эсминцев и крейсеров, менее мощные, но более точные и смертоносные. Подойдя к берегу, кондотьеры и солдаты били прямой наводкой, выцеливая шерманы через превосходную немецкую оптику. Танки пятились и отползали обратно в заросли, откуда они недавно вылезли с таким грозным и победным видом, а снаряды летели и летели, расщепляя стволы пальмы и снося их взмахами гигантского топора. Деревья, вырванные с корнем, взлетали вверх, размахивая широкими листьями крыльями, как будто сились улететь с этой негостеприимной земли, где воцарились огонь и разрушение, и бессильно падали вниз, оставаясь на этой земле грудами изломанных бревен. Обстрел берега. Морской берсальер Винченцо Бенедетти привстал на колени, опираясь на винтовку как на костыль, подняться ему мешала дрожь в ногах. «Благодарю тебя, Мадонна Дева Мария», – прошептал он, а в эфире бесновался генерал Паттон, костеря почем зря этих хвостунов-адмиралов, обещавших очистить море у побережья Пуэрто-Рико от вражеских судов и не выполнивших свое обещание. Глава 5. Рука бойцов колоть устала. Самое страшное для армии, потерпевшей поражение, это отступление, зачастую переходящее в паническое бегство, когда начинается то, что в средневековье называлось рубкой бегущих. Воинский дух разгромленного войска сломлен, вражеские всадники скачут по пятам, и потери отступающих куда больше, чем в самом сражении. Нечто похожее случилось и с Уснавы у берегов Пуэрто-Рико. Удар палубной авиации адмирала Лютинса решил исход боя, и возможности янки к сопротивлению были исчерпаны. Уцелевшие американские корабли отходили на вест, преследуемые кораблями, самолетами и подводными лодками континенталов. Под началом контр-адмирал Багана, перенесшего флаг на легкий крейсер «Саванна», осталось 6 эскортных каноэ с переполовиненными авиагруппами, крейсер ПВО «Окленд» и 20 эскадренных миноносцев. На адмирала Багана ложилась вся ответственность за дальнейшую судьбу этих кораблей и тысяч людей на их борту. Контр-адмирал Кларк, снятый с торпедированного «Хэнкока», лежал без сознания в медицинском отсеке «Окленда», избавленный от необходимости о чем-то думать и что-то решать. В небе вороньем кружились русские и немецкие самолеты, выбирая новые жертвы, и подкрадывались под водой субмарины, загрузившие в торпедные аппараты самонаводящиеся торпеды. Сражение за Пуэрто-Рико было проиграно, Баган не мог этого не понимать, и все, что мог еще сделать командующий соединением эскортных авианосцев, постараться дойти до своих материковых баз с минимальными потерями. А сделать это было совсем непросто. До Флориды не меньше 1000 миль, двое суток хода через воды, кишащие германскими подводными лодками и безнадежного прикрытия с воздуха. Адмирал уже не мог отвлекать немногочисленные истребители, оставшиеся в его распоряжении, для прикрытия линкоров Алдендорфа или кораблей Хелси. Четырех десятков хеллкотов едва хватало для отражения налетов единорогов и нибелунгов, следовавших один за другим, и новые потери были неизбежны. Баган понимал, что тяжело поврежденные авианосцы спасти ему не удастся, и даже испытал что-то вроде облегчения, когда после очередной воздушной атаки на дно пошел горящий трампетир, а тонущий император выбросился на берег у Агвадильи. Адмирал приказал затопить арбитр, потерявший ход и связывавший соединение, и охотно проделал бы то же самое с Хэнкоком и Кэбботом, не желавшими тонуть, но их командиры воспротивились, заявив, что они подчиняются Хелси, от которого подобного приказа не поступало. Отговорка эта выглядела нелепой, но Баган настаивать не стал. В конце концов, несмотря на пожары, оба авианосца шли 19-узловым ходом и даже отвлекали на себя внимание противника. «Если эти парни хотят поиграть в русскую рулетку, — решил контр-адмирал, — я не буду им мешать». Но с другими кораблями, менее ценными, адмирал не церемонился и без сожаления приказал добить эсминец «Купер», получивший бомбу в котельное отделение и окутавшийся паром, и эсминец «Сперри», которому торпедой почти оторвало корму. Тяжелораненых, если их нельзя спасти, надо добивать, чтобы они не тащили за собой живых. Теряя корабли, соединение контр-адмирала Багана пересекло пролив Мона и к вечеру 4 апреля достигло берегов Гаити, где спасительная темнота укрыла его от беспощадных глаз вражеской авиации и от холодных взглядов тевтонских перископов. К этому времени в его составе осталось только 3 эскортных авианосца, премьер, Шах и Куин, крейсера Саванна и Окленд и 16 эскадренных миноносцев. 21 корабль из 44, встретившихся у Аресиба утром долгого и кроваво-дымного дня 4 апреля 1944 года. Разгромив авианосное соединение Багана Кларка, палубные самолеты Хохзея и Флотти господствовали в небе над Пуэрто-Рико. Они гонялись не только за эсминцами Уснавы, но даже за деревянными шхунами и моторными катерами, пытавшимися пересечь пролив Мона, и линкоры контр-адмирала Алдендорфа не остались без их убийственного внимания. Вовремя начав отход, американские корабли какое-то время избегали атак германских пикировщиков и торпедоносцев, но около 15 самолеты Лютинса настигли Алдендорфа у юго-западной оконечности Пуэрто-Рико, возле длинного мыса, похожего на исполинскую клешню. Это был уже не бой, это было избиение. Корабли, не имевшие прикрытия с воздуха, стали легкой добычей крылатых хищников, и первым под удар попал линкор «Колорадо», замыкавший колонну. Корабль уже имел боевые повреждения в бою с линкорами «Джекина». Он получил 3 попадания 320-миллиметровыми фугасными снарядами, а затем, часом позже во время атаки самолетов с авианосцев адмирала Динша, 3 500-килограммовые бомбы. Тем не менее, боеспособность он не потерял, но сейчас это уже не имело значения. В течение 10 минут самолеты всадили в «Колорадо» 3 бомбы и 2 торпеды. Захлебываясь водой, подорванный и горящий линкор дотянул до отмелей бухты Салинас и лег брюхом на грунт. Здесь он и окончил свой жизненный путь. Самолеты атаковали его раз за разом. Сколько всего в него попало бомб, сказать трудно. Спасшиеся с «Колорадо» говорили о десятках попаданий, но это явное преувеличение. Но как бы то ни было, линкору досталась смертельная доза. Он был изуродован до неузнаваемости и полностью разрушен, бомбы и взрывы боезапаса рвали его куски. В средней части до уровня верхней палубы было снесено все, и трубы, и надстройки, корма отломилась, и кормовые башни главного калибра сползли в море. Спасенных было немного. Разрушенный линейный корабль «Колорадо» на мели. Потери соединения Алдендорфа этим не ограничились. На дно пошли легкий крейсер «Мемфис» и 2 эсминца, и когда атака закончилась, многие американские моряки не сразу поверили, что они еще живы. Но передышка оказалась всего лишь передышкой, и не слишком долгой. Следующая атака тевтонских самолетов началась в половине 6-го, когда корабли находились между островами Мона и Десича. И снова ревели авиамоторы, Падали бомбы и торпеды, рисовали пенные следы на изумрудной глади моря, и дрожали от праведной ярости стволы зениток, силясь остановить смерть, рушившуюся с неба. У острова Мона Элдендорф потерял линейный корабль Нью-Мексико, легкий крейсер Цинциннати, потопленный двумя бомбами, прошившими его насквозь, и еще два эсминца. По одной тяжелой бомбе получили Миссисипи и Айдахо, а до побережья Гаити оставалось еще 60 миль, и солнце не спешило скрыться за горизонтом. К удивлению адмирала Элдендорфа, новых воздушных атак больше не последовало, три боевых вылета за день до предела вымотали пилотов палубной авиации Хохзи и флотте. В наступавших сумерках американские корабли достигли мыса Энгана на восточной оконечности острова Гаити, но, как очень скоро выяснилось, это не стало для них спасением. Линкор адмирала Кюмитца, шедшие к Пуэрто-Рико со скоростью 25 узлов, изменили курс и подошли к мысу Энгана одновременно с уцелевшими линкорами Уснавы. Когда радиометристы доложили об обнаружении большой группы надводных целей, подходивших с юга, Элдендорф не сразу в это поверил. Просто потому, что не хотел этому верить, резервы человеческой психики имеют свой предел. Но все сомнения исчезли, когда темноту разорвало пламя орудийных залпов, и черную воду у бортов американских линкоров вздыбили смерчи разрывов. Казалось, время повернуло вспять, и год 44-й обернулся 16-м годом, когда морями безраздельно владели дредноуты, сотрясавшие небо залпами тяжелых орудий. Бой в проливе Мона, у мыса Энгана, очень походил на классические морские битвы Первой мировой войны. Бой в проливе Мона. Перевес германцев был подавляющим. 24-356 миллиметров пушкам двух старых американских линкоров противостояли 54-406-миллиметрового орудия четырех кайзеров и двух бывших английских королей. Под градом 16-дюймовых снарядов линкор «Миссисипи», флагманский корабль адмирала Элдендорфа, загорелся, успев сделать всего несколько залпов, и потерял управление. 12 германских эсминцев, сблизившись с американскими кораблями, выпустили по ним 48 торпед, и двумя минутами позже Айдахо разорвало взрывом надвое. Обе его половины какое-то время держались на плаву и горели, вводя в заблуждение операторов немецких радаров. Бой продолжался полтора часа и закончился полным разгромом соединениями контр-адмирала Элдендорфа. Кроме обоих его линейных кораблей, у мыса Энгана под германскими снарядами и торпедами погибли легкий крейсер «Конкорд» и 4 эсминца. Остальным удалось скрыться в ночной темноте и оторваться от противника. Потери Хохзи и флотте были ничтожны. Они ограничились повреждениями трех эскадренных миноносцев, причем один из них был поврежден немецкими снарядами. Гибель кораблей Элдендорфа стала спасением для остатков соединения Багана. Бой с линкорами отвлек адмирала Кюмитца от каноэ, пересекавших пролив Мона, а после его завершения Лютинс приказал линкорам прекратить преследование американских кораблей и следовать к Пуэрто-Рико. На остров уже высаживалась вторая волна десанта, и войскам на берегу требовалась мощная огневая поддержка. От сумасшедшего генерала, как называли Паттона, можно было ожидать чего угодно. Но контр-адмирал Элдендорф, погибший вместе со своим флагманским кораблем, об этом так и не узнал. За ночь уцелевшие корабли адмирала Багана прошли более 100 миль вдоль северного берега Гаити, миновали мыс Сан-Рафаэль и достигли полуострова Санчес. Моряки с опаской поглядывали в светлеющее небо, ожидая новых атак германской авиации. Но небо оставалось пустынным, и локаторы не фиксировали ни воздушных, ни надводных целей. Зато появилась другая опасность. Около 8 часов утра 5 апреля, когда эскадра, следуя курсом Норд-Вест, стала удаляться от берегов Гаити, направляясь к Багамским островам, на саванне приняли сигнал бедствия с крейсера «Тускалуза», торпедированного германской подводной лодкой на подходе к Багамам. А в 9 утра на связь вышел штаб противолодочных операций в Нью-Провиденсе и сообщил Багану, что в районе Багамских островов, по данным радиоперехвата, действует до 40 подводных лодок континенталов. Нейтрализовать их не представляется возможным, и встреча с ними чревата тяжелыми потерями. Адмиралу было рекомендовано изменить курс и следовать в Гуантанамо, что Баган и сделал, добравшись туда к вечеру 5 апреля. Противник не преследовал остатки его соединения Хохзи и флотте, всей мощью долбил берега Пуэрто-Рико, поддерживая итальянские и немецкие войска, продвигавшиеся вглубь острова. Флот адмирала Кинга, отходивший на Норд-Вест в течение всего дня 4 апреля, также благополучно оторвался от противника и утром 5 апреля находился в Мексиканском заливе, обогнув западную оконечность Кубы и направляясь к берегам Флориды. Возле Каймановых островов Кинг встретился с завесой германских лодок, развернутой на путях его отхода, но, располагая большим числом эскортных эсминцев и поддержкой противолодочных самолетов берегового базирования, проломился сквозь нее носорогом, потеряв при этом прорыве всего два эскадренных миноносца, потопленных акустическими торпедами. Американцы объявили о потоплении 7 подводных лодок противника. Сражение завершилось, и когда его итоги были доведены до сведения американцев, по всей Америке прокатилась волна недоумения, быстро сменившегося возмущением. «Как это так?» – вопрошал законопослушный гражданин и исправный налогоплательщик. «Почему наш могучий флот, созданный трудом всей страны и ничем не уступавший, как нам говорили, флоту Раджеров, не смог остановить их натиск и при этом понес огромные потери? Погибли десятки прекрасных кораблей, сотни отличных самолетов и тысячи отважных молодых моряков, цвет нации. И почему вообще Соединенные Штаты год за годом терпят поражение за поражением на всех фронтах? Мы отдаем армии наших сыновей, мы работаем на войну не покладая рук, создавая оружие и лишая себя привычных и нужных вещей, а враг стоит у порога и уже стучится в двери нашего дома. Почему так происходит? И кто в этом виноват? Мы, граждане свободной демократической страны, требуем ответа. Реакция простых американцев на результаты Карибской битвы. Военный министр Генри Льюис Стимсон говорил внешне безэмоционально, но было заметно, что спокойствие дается ему с трудом, чрезвычайно резкое. В ряде районов, в том числе и в таких крупных городах, как Чикаго, Нью-Йорк и Сан-Франциско, имели место митинги и демонстрации с требованиями принять неотложные меры для исправления создавшейся ситуации, а также он посмотрел на адмирала Кинга, для наказания виновных. По законам военного времени мы могли бы применить вооруженную силу для разгона этих манифестаций, но это имело бы нежелательные последствия. И я думаю, что слушание в Конгрессе по вопросу о предании суду командующего Уснавы за его некомпетентность и трусость, приведших к небывалому в истории Соединенных Штатов разгрому нашего флота, это тот минимум, на который придется пойти. Эрнест Джозеф Кинг сидел с непроницаемым видом, но при последних словах военного министра костистое лицо адмирала чуть дрогнуло, и это не укрылось от внимательного взгляда Рузвельта. Президент знал, что хотел сказать военный министр, и что осталось недосказанным. Они уже встречались с глазу на глаз, и Стимсон высказался без обиняков. В переводе с дипломатического языка на просторечный это звучало примерно так: «Мы обгадились, надо стирать штаны. Толпа жаждет крови, надо отдать ей кого-нибудь на растерзание, чтобы она утихла, и Кинг – самая подходящая кандидатура на роль жертвы, поскольку он командует флотом. А если честно сказать народу, что мы терпим поражение из-за того, что против нас воюет весь мир, то у наиболее пытливых наших сограждан тут же возникнет второй вопрос: а почему это весь мир ополчился против нас? Что мы такого плохого сделали этому миру? Опасный вопрос, и ссылки на природную злобность варваров-тевтонов, русских дикарей и японских самураев как на причину всех бед мало кого убедят, народ зачастую бывает куда умнее, чем того хотелось бы его правителям. И найдутся пророки-просветители, которые сами найдут виновных и укажут на них пальцем. Только новой гражданской войны нам и не хватает. По сути верно, произнес Генри Харли Арнольд, начальник штаба ВВС. Но я бы смягчил формулировку. Ни трусость и некомпетентность, личное мужество адмирала Кинга ни у кого не вызывает сомнений, а нерешительность и недальновидность. А какая разница? Подал голос Котлет Маршалл, начальник штаба сухопутных войск. Наш флотоводец понаделал столько ошибок, что, если бы он 4 апреля атаковал Хохзией флотте вместо того, чтобы нестись на всех парах в Мексиканский залив, исход битвы у Пуэрто-Рико был бы совсем другим. Мы погнали бы Раджеров, и уже выбивали бы их с Малых Антильских островов, а вместо этого, генерал махнул рукой, войска Паттона на Пуэрто-Рико истекают кровью, но продолжают сражаться, надеясь на помощь своей страны, хотя германская авиация ходит у них по головам, а флот континенталов оставляет на месте джунглей аккуратные площадки для гольфа, надо только засыпать воронки от снарядов. Но мы не можем помочь генералу Паттону, потому что наш доблестный флот позорно бежал с поля боя, а не менее доблестная авиация. Начальник штаба армии бросил неприязненный взгляд на генерала Арнольда, пасует перед тевтонскими летающими примусами и уступает противнику небо. Дерется только армия, остановившая русское наступление на Аляске, а все остальные зря получают жалование. Командующий ВВС хотел ответить, но Рузвельт успокаивающе поднял руку. «Поменьше эмоций, господа», – устало произнес он, – «если бы докабы». История не знает сослагательного наклонения, однако анализ соотношения сил показывает, что 4 апреля битва у Снавы с Хохзией флотте, поддержанным береговой авиацией, закончилась бы полным уничтожением всего нашего флота. Да, Хелси, Алдендорф и Баган в этом случае нанесли бы противнику больше урон, но итог был бы таким же. Покончив с кораблями Кинга, тевтоны расправились бы и с нашим флотом у Пуэрто-Рико. Адмирал Хелси ринулся в бой, храбро сражался и погиб, сделав все, что мог, но вместе с ним погибла и вся его 4-я оперативная группа, из состава которой уцелело всего несколько боевых единиц. А командующий флотом США спас множество ценных боевых кораблей, и они снова пойдут в бой за нашу страну. Президент помолчал и продолжил, стиснув подлокотники своего инвалидного кресла. И не надо искать виноватых и делать из них козлов отпущения или жертвенных агнцев. Все честно выполняли свой долг, и всем нам хорошо известно, что основная причина всех наших поражений – это экономическое превосходство Евразии. Мы проигрываем битву экономик, континенталы производят больше самолетов, кораблей и всех видов вооружения. Доллар работал насосом высокой производительности, выкачивая из всех стран мира золото, которое превращалось затем в железо наших клинков, а теперь этот насос сломан, поток иссяк, и из пересохшей трубы сочатся только скупые капли. Мы проигрываем войну, и нам надо пойти на экстраординарные меры, чтобы добиться хотя бы приемлемого мира, который позволит в будущем взять реванш, рассчитаться за все поражения и унижения и продолжить наши начинания. А что касается нашего возмущенного народа, надо сказать ему правду, но не всю правду. Она ему ни к чему. И надо призвать народ потуже затянуть пояса и отдать в фонд обороны последнюю золотую безделушку, припрятанную на черный день. Этот черный день уже наступил. Пусть из золотого колечка сделают хотя бы один снаряд, чтобы выпустить его по врагу. Вот это и надо объяснить простым американцам, и мы это сделаем, если хотим выжить. От вас же, господа военные, я жду детального плана дальнейшей обороны Больших Антильских островов, их, особенно Кубу, мы должны удержать любой ценой. И кроме того, Рузвельт посмотрел на генерала-маршалла, от вас, генерал, мне хотелось бы получить доклад о ходе работ по Манхэттенскому проекту. С подробностями. Все средства хороши, лишь бы не проиграть войну. В Германии известие о Карибской победе было встречено с восторгом, однако кайзеры и высшие сановники империи были далеки от безудержного ликования. В отличие от всех предыдущих побед, эта победа была оплачена дорогой ценой. Из 22 авианосцев Хохзией флотте, имевшихся в его составе к началу операции «Рагнарёк», 6 единиц были потоплены и 8 повреждены, причем 3 из них тяжело. Флот утратил 2/3 своей боевой мощи. И надолго, поскольку ремонт серьезно поврежденных кораблей, эскадренных авианосцев «Гельголанд» и «Тюринген», был возможен только на европейских верфях, за тысячи миль от театра боевых действий. Авианосец «Эльденбург» восстановлению вообще не подлежал. Его выгоревший корпус, отбуксированный на Гренадины, остался в Кингстауне в ожидании разделки на металл. Ремонт менее пострадавших «Люцова», «Фон Дертанна», Ганновера, Зигфрида и Хагена предполагалось произвести в Аргентине и Бразилии, но из-за слабой технологической базы латиноамериканских портов возвращение этих кораблей в строй ожидалось не раньше мая-июня. На германских и английских верфях завершалась достройка новых авианосцев, но Шлезиен и Швабин должны были достичь состояния боеготовности только в июле, а Прессин и Позен – к концу августа. Окончание строительства Эльзаса и Нассау планировалось на весну 45 года. Американцы, располагая прекрасно оборудованными судостроительными заводами восточного побережья, имели больше возможностей для ремонта поврежденных кораблей и восполнения потерь. Сыграла свою роль и мощная пропагандистская кампания, развернутая в прессе и по радио. Граждане Соединенных Штатов читали и слушали о том, что силы зла идут на штурм, что тевтонские варвары намерены поработить всех американцев, низведя их до положения негров перед гражданской войной, что японцы, имеющие привычку рубить головы пленным, желают сделать из американок сексуальных рабынь-гейш, а русские хотят лишить людей священного права частной собственности и загнать их в коммунистические бараки. И мутное варево, приготовленное по известному рецепту кулинаров от пропаганды, берется немного правды и размешивается в большом количестве лжи-специй по вкусу, дурманило головы. Люди легче всего усваивают немудреные тезисы мое, да и хочу. И американские рабочие работали день и ночь, чтобы послать отремонтированные корабли навстречу черным ладьям орков, форштевни которых украшены человеческими черепами. Уже в апреле были отремонтированы и вернулись в строй Рейнджер, Принстон и Банкер Хилл, поврежденные попаданием Химмельдрахи. В мае были сданы флоту новые авианосцы Боном Ричард и Беннингтон, а летом в строй должны были войти еще три Эссекса, Лейк Чемплен, Кирсарч и Арискани. Строились новые подводные лодки и непрерывно сходили с конвейеров авиазаводов новые самолеты для замены сгоревших в небе над Антилами. Америка, получившая хлесткий удар по зубам, продолжала сражаться. «Я чувствую себя Рейнхардом фон Шейером после Ютланда», — сказал адмирал Ридер. Выиграв великое сражение Северного моря и понеся при этом немалые потери, Шейер очень скоро обнаружил, что бритты не сломлены, они восстановили свои силы и готовы к новому бою. История повторяется. Однако сразу по окончании сражения в первой половине апреля, Хохзиэй флотте имел численное превосходство, располагая 8 боеспособными авианосцами против 4 авианосцев Уснавы, и Ридер намерен был реализовать это преимущество, пока авиация берегового базирования Янки на Кубе не оправилась от понесенных потерь и не восстановила свою численность. А цель для удара подсказал Лютинс, опасавшийся за свою подмоченную репутацию и всеми силами старавшимся восстановить свое пошатнувшееся реноме. Германские авианосцы нацелились на Гуантанамо, где стояли американские корабли, торпедированные подводными лодками в наветренном проливе, авианосцы Тикондерога и Монтери, линкор Массачусетс, крейсера Бостон, Чикаго и Феникс. Там же находился линейный корабль «Техас», поврежденный немецкими самолетами еще в конце марта и по этой причине не вошедший в состав соединения Элдендорфа. Корабли адмирала Багана, эскортные авианосцы «Премьер», «Шах», «Куин», крейсера «Саванна» и «Окленд» и около 20 эскадренных миноносцев. Игра стоила свеч. Поврежденная палуба линкора «Техас». Адмирал Кинг, чья карьера и сама судьба висели на волоске, понимал, что любой неверный шаг станет для него последним. Командующий Уснавы отслеживал малейшие изменения ситуации вокруг Антильских островов, и поэтому доклад адмирала Багана из Гуантанамо не остался без внимания, а доклад был тревожным. Баган сообщал, что за последние дни, 9 и 10 апреля, отмечена повышенная активность немецких самолетов-разведчиков, появлявшихся над гаванью Гуантанамо с завидным постоянством. Исходя из этого, контр-адмирал Баган не исключал возможности массированного налета тевтонской авиации, благо соблазнительных целей в Гуантанамо было немало, а противовоздушная оборона оставляла желать лучшего. Резюмируя свои соображения, Баган просил разрешения вывести из Гуантанамо хотя бы самые ценные корабли, авианосцы, и незамедлительно, пока они не стали мишенями для германских пикировщиков. Мероприятие это было рискованным, у восточных берегов Кубы находились десятки германских лодок, и попытка прорыва могла обернуться повторением бойни в наветренном проливе, однако в случае мощной воздушной атаки тевтонов на Гуантанамо все стоящие там корабли были бы потоплены, причем наверняка. Парировать подобную атаку американцам было нечем, и адмирал Кинг без колебаний не только разрешил, но и прямо приказал вице-адмиралу Багану немедленно вывести из Гуантанамо все боевые единицы, способные двигаться самостоятельно. Гибель авианосца Беллавуд и крейсера Денвер показала, чем кончаются буксировки в море, утыканном перископами вражеских субмарин. Получив разрешение командования, Джеральд Баган начал действовать энергично и быстро. Он уже очень хорошо знал, что такое вражеские самолеты над головой. 12 апреля к переходу были подготовлены наспех залатанные авианосцы Тикондерога и Монтери, крейсера Бостон, Феникс и два эсминца из числа 6 поврежденных. Для завершения временной заделки торпедной пробоины и устранения неисправности механизмов командир крейсера Чикаго просил еще сутки, но Баган ждать не стал. Он спешил вывести из слабо защищенной передовой базы драгоценные авианосцы. В течение всего дня 12 апреля американские противолодочные самолеты непрерывно висели над морем между островом Грейты на Гуа и побережьем Кубы, оттесняя и загоняя под воду германские субмарины, пасшиеся в этом районе. Выходные фарватеры были тщательно протралены, и в ночь с 12 на 13 апреля эскадра адмирала Багана в составе 5 авианосцев, 4 крейсеров и 12 эсминцев пошла на прорыв, не будучи обнаруженной воздушной разведкой континенталов. В Гуантанамо остались «Техас», «Чикаго», 4 поврежденных эсминца, лишенные хода, и линкор «Массачусетс», Этот новый корабль вице-адмирал Баган оставил с чувством сожаления, но другого выхода не было. Акустическая торпеда, попавшая в Массачусетс в наветренном проливе, повредила винты и вызвала смещение двух грибных валов, из-за чего линкор, добираясь до Гуантанамо, размолол себе дейдвудные подшипники. Для устранения такого повреждения требовался заводской доковый ремонт, а на двух машинах корабль мог дать не более 10 узлов хода и стал бы для соединения прорыва камнем на шее. «Ничего», — ответил капитан Томас Гэтч, командир Массачусетса, Багану, когда адмирал сообщил ему о том, что линкор остается в Гуантанамо. «Мы наймем пару тысяч местных негров, дадим им весла и придем в Гавану раньше вас, адмирал, а вы пока разгоните тевтонские субмарины, чтобы они не путались у нас под ногами». Но это была всего лишь шутка. Ранним утром 13 апреля над Гуантанамо появились германские палубные бомбардировщики. Адмирал Лютинс нанес удар, находясь со своими авианосцами в Карибском море, в 100 милях южнее острова Навасса. Из-за малой глубины залива Гуантанамо немцы не использовали торпеды, опасаясь, что они будут зарываться в грунт, но хватило и бомбардировщиков. Первым же попаданиями бомб были разрушены береговые нефтехранилища, и горящий мазут потек в море, окружая Техас, стоявший у пирса. Налет на Гуантанамо 13 апреля 1944 года. Техас в огненном кольце. Линкор и сам получил 4 бомбовых попадания, загорелся и начал тонуть. Люди прыгали в воду и попадали в огонь, и растекался в свежем воздухе раннего тропического утра удушливый запах горелого человеческого мяса. Налет на Гуантанамо 13 апреля 1944 года. Массачусетс тонет. Массачусетс, последовательно атакованный несколькими группами пикировщиков, ненадолго пережил своего старшего товарища. Бронебойные 500-килограммовые бомбы, прошив палубу, проломили его корпус в нескольких местах, и когда стало ясно, что корабль уже не спасти, капитан Гэтч приказал покинуть тонущий линкор, осевший до уровня верхней палубы. Эвакуация прошла организованно. Моряки Массачусетса перебирались на катера и буксиры, подошедшие к борту гибнущего гиганта, которому уже не требовались ни весла, ни паровые турбины. Тяжелый крейсер «Чикаго» не затонул, он взорвался и превратился в груду мятого металлолома. Авиабомба попала в артиллерийский погреб носовой 8-дюймовой башни и вызвала детонацию боезапаса, погубив и корабль, и большую часть его экипажа. О новых потерях Уснавы не сообщалось, зато все средства массовой информации взахлеб превозносили заслугу адмирала Кинга, выразившуюся в прорыве из Гуантанамо 5 авианосцев. За этот прорыв командующий флотом Соединенных Штатов получил прозвище «Спаситель кораблей». Эскадра адмирала Багана без потерь добралась до Ньюпорт-Ньюса, где все поврежденные корабли, в первую очередь Тикондерога и Монтери, встали в доки. Война продолжалась. Война продолжалась, и германское командование сочло операцию «Рагнарёк» незавершенной. Основные цели операции достигнуты не были. Захват Виргинских островов существенно не менял стратегическую конфигурацию на Карибах и не давал континенталам ощутимых выгод. Единственным солидным призом для союзников стал Пуэрто-Рико, но бои за остров еще не закончились. 40-тысячная армия генерала Паттона дралась отчаянно, несмотря на блокаду побережья и острую нехватку боеприпасов и всех видов снабжения. Трезво оценивая ситуацию, тевтоны понимали, что ввиду тяжелых потерь флота и авиации высадка на Кубу уже нереальна. Наиболее подходящим объектом для продолжения наступления был остров Гаити, но и он представлял собой очень крепкий орешек, разгрызть который можно было только с большим риском для зубов. На Гаити был развернута сильная армейская группировка генерала Брэдли, насыщенная техникой и насчитывавшая свыше 160 тысяч солдат и офицеров. Берега острова почти во всех точках, пригодных для высадки десанта, были густо замотаны колючей проволокой, прикрыты минными полями и подводными заграждениями, а живописные пляжи Испаньолы насквозь простреливались их амбразур бетонных дотов, усеявших уродливыми нарывами весь остров. Авиация Янки на Гаити понесла большие потери, но каждую ночь с аэродромов Кубы взлетали эскадрильи истребителей и бомбардировщиков, садились на Испаньоле и рассредоточивались по хорошо замаскированным площадкам и капонирам в ожидании часа Ч, и быстро восстанавливал силы Уснавы. К середине мая американский флот насчитывал в своем составе 5 ударных и 4 легких авианосца, на которых базировалось в общей сложности без малого 700 боевых самолетов. А после ввода в строй нового линейного корабля «Миссури» адмирал Кинг имел в своем распоряжении эскадру из 4 быстроходных линкоров, ни в чем не уступавших германским кайзерам. Но кроме Гаити, была еще Ямайка, и именно этот остров привлек внимание стратегов Кайзерриха. С Ямайки дальние истребители могли прикрывать тяжелые бомбардировщики при налетах не только на Кубу, но и на Флориду, а Испаньола оказывалась в клещах. После завершения Карибского морского сражения Хохзией флотте располагал 8 авианосцами. В мае в строй вернулся фон Дертан, однако ремонт Любцова в Буэнос-Айресе и Хагина в Сан-Паулу затягивался. Зато неожиданную прыть проявили французы, сумев вполне прилично отремонтировать на Мартинике авианосец «Ганновер», поврежденный 2 авиабомбами. И неожиданный подарок Лютинсу сделали русские. Прибывшая на Тринидад с Балтики плавмастерская «Серп и молот» не только устранила повреждения «Чесмы», но и в течение 2 недель выправила полетную палубу германского авианосца «Зигфрид», что произвело сильное впечатление на командующего Хохзией флотте. В итоге к концу мая у союзников имелось 16 тяжелых и легких авианосцев с пополненными полнокровными авиагруппами против 10 авианосцев «Уснавы», перевес весьма ощутимый, а к «Барбадосу» подтянулось 4 линкора-ракетоносца, получившие на вооружение новые ракеты «Зейфагель». И количественное и качественное превосходство в авиации берегового базирования, уже доказавшей свою высокую боевую эффективность.